Ты уверена, что собрала все? С сомнением заметил Богдан, упаковывая чемодан в багажник. «Мне важно обозначить начало переезда», — ответила я уверенно, располагая спортивную сумку на заднем сиденье. «Потихоньку перевезем. «Ну, как тебе удобнее?» — непривычно покладисто отозвался он. «Как тебе квартира, кстати?» — поинтересовалась я, усаживаясь в салон. «Главное, чтобы тебе нравилось», — пожал он плечами. «Мне все равно». «Тебе что-то мать наговорила?» — насторожилась я. «Пригрозила уволить?» «Нет», — нехотя выдавил он, выкручивая руль. «Но она у тебя ни черта не понимает в том, что нужно делать. Зациклена на себе только». Я молча отвернулась в окно. Именно что только на себе. «Последние пару лет я хожу к психологу», — призналась зачем-то. «И мы с ним полтора года пытаемся отделить меня от нее, но я все не решалась. Сначала вообще не понимала, что такого в том, чтобы быть нужной своей матери. Мне это казалось важным достижением в жизни, представляешь? Потом Марк умер. В общем, почему-то именно с твоим появлением у меня появилась решимость порвать с прошлой жизнью». Он усмехнулся и заметил, будто бы рассеян. «Спросишь у психолога?» «Спрошу», — улыбнулась я. «Хотя, наверное, мне не хватало поддержки». «Разве я даю тебе поддержку?» — хмуро поинтересовался Богдан. «Я не знаю, что именно, но что ты даешь. Может, личный пример. А может, в тот вечер после тренировки. Ты заставил меня посмотреть на тот факт, что все мои попытки договориться с собой не имеют смысла. И мне надоело». «Все совпало», — задумчиво кивнул он. «Что, больше не будешь бить мужиков на тренировках?» «Может, сменю тренировки?» Пожала я плечами и усмехнулась. Все же мужики не заслуживают того, чтобы я их била. Бить нужно того, кого хочется». «Вот этим и займемся». «И не только», — усмехнулась я. «Кого мне завести первым, медведь? Кошку, собаку или рыбок?» Он опешил. «Ты серьезно? «Я очень хотела кого-то все детство, но родители не разрешали. Да и Вадик бы вряд ли обошел стороной моего питомца. Страшно подумать, что бы он сделал». «Ну, ты же на работе постоянно», — еще больше нахмурился Богдан. «Собака отпадает. С рыбками много возни. Кошка, наверное, лучший вариант». «Пожалуй, ты прав», — улыбнулась я. «А у тебя что, были животные?» «Ну, не то чтобы. В смысле, не у меня. А в детдоме, да, было много животных. Кролики, коты, собаки, рыбки. Черепахи, хомячки всякие, крысы». Я смотрела на него шокированно, не в силах уложить это в голову. «Ты вырос в детдоме?» Наконец переспросила изумленно. «Да?» — пожал он плечами. «Ты поэтому такой сказочник? Не любишь говорить о прошлом?» «Наверное», — уклончиво отозвался он, явно не желая разговаривать. «Приехали». К обеду распогодилось. Я возилась в спальне, раскладывая вещи. Богдан остался на кухне, не подавая никаких признаков своего присутствия все это время. Я уже начала переживать, что не стоило быть с ним настолько откровенной. Зря я ему про психолога сказала. Хотя какое ему дело до моих проблем? Когда мне позвонила Натали, было уже начало первого. Она уточнила бесстрастным голосом, еду ли я вообще и беру ли с собой Богдана. Получив утвердительный ответ, она сообщила адрес и приказала не опаздывать. «Вот же сучка!» — проворчала я, врываясь в кухню. Медведь стоял у окна неподвижно. «Кто?» — оглянулся он. Все же он был сегодня какой-то непривычный, молчаливый, что ли. Тот поток энергии, к которому я привыкла, сегодня будто взял выходной. Может, он устал просто, хотя усталым не выглядел. Расстроенным больше. Захотелось устроить ему колупание черепной коробки, но я вспомнила, что он не моя собственность, а я просто его работа. «Секретарь Вадим», — вздохнула я. «Ты когда пустил слухи о нас, она со мной поругалась, что я ей не рассказала о тебе». «Вы дружили?» — смутился он. «Нет». И сразу же забыла о рациональных выводах. «Что с тобой, Богдан? Ничего. У тебя будто что-то случилось. Это у тебя случилось. А я просто везу тебя на вечеринку. Напомнил он изящно о субординации. Как скажешь. Обиженно выдавила я. Ты как думаешь, какую породу кошки взять? Дворовую, буркнул он. В приютах для животных всегда полно тех, кто ждут хозяина. Как вариант. Поехали. Скомандовал он и прошел мимо меня к выходу.